Глава 200. Битва с звездным поколением. Часть 1. Итак, все снова направились к каменной пещере, дабы стать свидетелями состязания фальшивого и настоящего Юта. Состязание будет длиться 6 часов. Кто заполучит больше рогов Огра, сможет вернуться в гильдию авантюристов. Сможет ли настоящий Юта обыграть Гая и добыть больше рогов? Хоть днем ранее Гай получил лишь 0 рогов, но это можно было смело считать его попытку скрыть истину. Дабы гарантировать себе победу в этом состязании, Юта нужно было собрать минимум 10 рогов. Уф, устал. К этому моменту Юта довольно-таки неплохо везло, и он встретил довольно много огров. На данный момент уже прошло 5 часов. Из отведенного времени он сумел добыть 12 рогов огров. Так он решил проверить свое окно статуса. Его параметр сопротивления огню значительно улучшился. Поскольку здесь в качестве противника встречались только огры, статус Юта сильно исказился в сторону одного параметра. Думаю, что я уже достаточно времени потратил здесь, так что можно выбираться». После этого Юта похлопал себя по груди и направился к выходу. Но в этот миг в его голове раздался тревожный звонок. «Ась?» Юта поднял свой взгляд вверх и увидел, как потолок начал рушиться, едва не придавив его. Первая мысль Юта была, что это просто случайный обвал, и он хотел просто уклониться от падающих камней. Однако, радиус поражения камнепада оказался слишком большим, что было невозможно для обычного обвала, а следовательно, кто-то специально подстроил его. Ну, в таком случае... Юта понял, что как бы быстро он ни бежал, он не смог бы выскочить из опасной зоны. Таким образом, он просто воспользовался недавно полученным навыком теневого покрова. Ой, я нисколько удивлен. Он все-таки сумел уклониться от моей атаки. Существом, которое появилось среди клубов пыли, оказался человек-птица. Дельтон Хьюмакс. В миг, когда эта птица недоделанная появилась здесь, Юта понял, что этот обвал был его рук дело. «Эй, Дельтон, твои методы убийства слишком опасны. Ты едва меня чуть не пришиб». Вслед за гарпией появился человек ростом не более 130 сантиметров. Это был гном по прозвищу Джимбо Таракан. Дельтон и Джимбо. Эти двое также являлись членами звездного поколения, а также были авантюристами серебряного ранга, как и Юта. «Ну и что с того?» «Независимо от того, с кем я сражаюсь, я всегда использовал хитрость, чтобы одолеть своего противника». «Ха-ха-ха, я считаю так же. Для победы все средства хороши. Только дурак будет атаковать своего врага в лоб». Последним, кто появился на месте обвала, был фальшивый Юта, столикий Гай. Получается, Гай обладал уникальным навыком маскировки, с помощью которого мог менять свой облик. Но что было самым невероятным, так это то, что под кучей бинтов он скрывал невероятно красивое лицо.